Книга четвертая. Глава первая. 3 дня уже были в походе рыцари, возглавляемые конфидентом короля доном Гонсало де Гусмосом, но мавров нигде не было. Казалось, они куда-то исчезли. Но ни принц Санчо, ни дон Гонсало де Гусмон не знали, что в это время за ними зорко наблюдают вражеские лазутчики, и каждый их шаг известен эмиру Валенсии. Ведь перед самым отправлением из Толедо дон Мануэль Ортега сделал свое черное дело и послал гонца к маврам, чтобы предупредить заклятых врагов короля Кастилии о готовящейся экспедиции рыцарей под началом конфидента короля и принца. И хотя времени было немного, мавры смогли собрать отряд в несколько раз превосходящий христиан, и теперь они только ждали удобного момента, чтобы напасть. Мавров возглавлял сам эмир Валенсии. Уже сгущались сумерки, и дон Гонсало де Гусмон озабоченно смотрел на горные вершины, на складки гор. Повсюду ему чудились враги. Он не видел их, но чувствовал, где-то здесь, поблизости, затаились мавры. Дон Мануэль Ортега старался держаться подальше от принца Санчо и конфидента короля. Ведь он прекрасно знал, что в любой момент на них могут напасть мавры, и было бы неразумно лишний раз подвергать свою жизнь опасности. Горные рощи наполнялись шорохом, когда в ночной мгле, стараясь быть неслышным, двигались воины. И вновь наступала тишина. Дон Гонсало де Гусмон придержал коня. «Не нравится мне эта тишина, ваше высочество», — обратился он к принцу Санчо. Тот, еще неопытный в ратных делах, довольно легкомысленно вырвался вперед отряда, и Гонсало де Гусмону ничего не оставалось, как пустить своего коня вскачь, чтобы быть рядом с принцем. И тут затрещали во враге сухие ветки. Стукнул оборвавшийся камень, посыпалась земля, но никто из мавританских воинов так и не показался. Принц, немного напуганный этими звуками, решил быть более осторожным и приказал останавливаться на ночлег. В серых сумерках рыцари и их оруженосцы начали разбивать шатры, разжигать костры, чтобы подкрепиться. Ночь в горах выдалась довольно холодной. Крупная роса блестела на листьях, не чувствовала даже дуновения ветра. Свет звезд золотил доспехи, снятые с усталых плеч рыцарей. Наконец рыцарский стан был готов. Кони расседланы, выставлена охрана, все обосновывалось по походному. И дон Гонсало де Гусмон лег в своем шатре на разостланный плащ, а его оруженосец, положив под голову седло, растянулся у порога. Но кто мог заснуть в такую ночь? Всех тревожило одно — появится ли до рассвета мавры или нет. Дон Гонсало де Гусмон иногда вскакивал, откидывал полог шатра и острыми взглядами вглядывался в густую мглу. Но горные вершины молчали. Сквозь разорванные облака искрились золотые звезды, и только в молодой траве стрекотал кузнечик. Дон Гонсало вновь опускался на плащ, и оруженосец вновь привычно клал голову на кожаное седло. Не раз в ночи слышался неясный шорох, но всегда оказывалось, что-то или сорвавшись с вершины камень, или дикий зверь пробирался сквозь рощу одной ему известной звериной тропой. Рыцарский стан проснулся рано, оруженосцы нехотя чистили коней, в росе золотом блестело солнце, у костра жарили мясо, сигнальщики чистили трубы. Кое-кто в реке стирал плащи, а кое-кто и купался. Дон Гонсало в легкой кольчуге ходил с охраной по рыцарскому стану, поглядывал на горы, он подбадривал своих воинов, находя что сказать каждому. «Скоро начнется!» Бросал он рыцарям, будьте готовы. И тут внезапно из-за близких скал взметнулись стрелы, показались остроконечные шлемы мавританских воинов. Дон Гонсало бросился в свой шатер, чтобы схватить боевой меч. «Коня!» — на ходу кричал Дон Гонсало. «Приготовьтесь! На нас напали!» Оруженосец уж держал под усы коня. Дон Гонсало с мечом в руках вскочил в седло. Конфидент короля взмахнул мечом и, стоя в стременах, загремел «К оружию!» И сразу же вокруг долины, в которой расположились рыцари, зазвучали крики мавров, бросившихся в атаку. Ожили расщелины, выступы, камни, сверкнули круглые щиты, окованные железом, замелькало сшитое серебром и золотом сукно плащей. Эмир Валенсии, весь закованный в броню, несся навстречу Дону Гонсалу. За ним густой лавиной скакали мавританские воины. Внезапно из шатра принца Санчо донесся крик «На помощь! Они прорвались сюда!» Дон Гонсало де Гусман взглянул на своего оруженосца, рванул поводья коня и, потрясая мечом, бросился к шатру принца. За ним бросились еще несколько воинов. Никто не заметил, что в этой кутерьме, начавшейся после нападения мавров, куда-то запропастился Дон Мигель Ортега. Из рощи выскочил олень, и, путаясь рогами в зарослях, помчался к реке. И тотчас же в долину галопом вылетел отряд воинов, посланных Доном Гонсало на разведку. За ними гнались мавры. На солнце блестели позолоченные доспехи, и конь командира мавров стремительно скатился вслед за уходящими от преследования рыцарями. Кастильские воины растерянно заметались по стану, судорожно хватали оружие и доспехи. Скакуны, сорвавшиеся с конвизей, носились по долине. Тревожное ржание подхватывалось эхом, отраженным от скал. Засвистели стрелы, и несколько рыцарей пали, пронзенные их остриями. Дон Гонсало де Гусман с своим оруженосцем метался в гуще мавров. Он наносил удары налево и направо, а кастильские рыцари, уже справившиеся с первой растерянностью, сдвигали повозки, не давая маврам пробиться к шатрам. Высокий воин силился вытащить из груди пронзившую его стрелу. Кто-то неистово кричал, кто-то молил о пощаде, кто-то швырял горящие головни в нападавших. Шатер принца Санчо раскачивался, как парус в бурю. Оттуда вырывались отчаянные крики, в шатре скрежетали клинки, по полотнищам стекала кровь. Уцелевшие мавры отбивались, не давая кастильцам прорваться внутрь. А оруженосец Дона Гонсало, рубя мавров, рвался к входу, где его господин хладнокровно носил удар за ударом. Оруженосец отмахивался левой рукой от удара, а правой уже выдергивал свой меч из живота врага. Другие рыцари, подоспевшие на помощь, тоже смело сражались поблизости. Мавры пятились от шатра и отступали. Наконец Дон Гонсало де Гусман рассек полог шатра и ворвался внутрь. Еще уцелевшие мавры бросились к своим коням. Кровавая сеча затуманила глаза принца Санчо. Он отбросил свой сломанный меч, вырвал из рук одного из воинов оружие и бросился к коню. Его грозный окрик приободрил обороняющихся и придал им новых сил. А на долину мчались новые мавританские отряды, наполняя ее грохотом оружия, воинственными криками. И сейчас конфидент короля понял, что силы слишком неравные, что мавров в несколько раз больше, и вряд ли им удастся живыми вырваться из этой сечи. Дон Гонсало оглядел своих рыцарей. Войска у него практически не было. Он бы не мог восстановить строй. И поэтому он закричал «Все ко мне!» Визжали стрелы, лязгла броня, свист клинков сливался в пронзительный вой. Наконец, Дону Гонсало удалось выстроить остатки своих рыцарей полукругом и прикрыться повозками. Мавры готовились к яростной атаке. Принц Санчо казался возбужденным и без надобности потрясал своим длинным мечом. Эмир Валенсии поднял руку, давая знак к атаке, но он не спешил пустить в бой своих всадников. Первыми поднялись лучники, и рой стрел обрушился на кастильских рыцарей. Стрелы впивались в повозки, в рыцарей, в их коней. Раненые животные испуганно бросались в стороны, сбиваясь с ног оборонявшихся. А эмир Валенси на разгоряченном коне летал с одного края долины на другой, тяжело громыхая доспехами. С глазами, наполненными огнем ненависти, он был неистов. Он жаждал победы и расправы над кастильцами, жаждал захватить принца Санчо и дона Гонсало де Гусмана в плен. Конфидент короля во время обстрела прикрывал своим щитом принца. Уже с полдюжины стрел торчал в его щите. А громоподобный голос эмира Валенсии леденил кровь оборонявшихся. «Сдавайтесь!» — послышался его крик. «Никогда!» — закричал в ответ Санчо. И тут в бой пошла мавританская конница. Раздался грохот копыт, брецание доставаемых из ножен мечей. Градом сыпались дротики и стрелы. Из отряда осталось всего лишь дюжина воинов. «Месть! Месть!» — отовсюду слышались крики мавров. «Алла! Алла!» — отражали крики наступавших окрестные горы. Хрип коней, тяжелые дыхания живых и умирающих слились в один звук ненависти, ярости и отчаяния. Рыцари, окружив плотным кольцом своего принца, рубились из последних сил, отбивая яростную атаку мавров. И здесь произошло чудо. За скалами взвело знамя, и вниз хлынула конница эмира Сарагоссы Мутамира. Впереди с мечом в руке скакал сам эмир, а за ним его славные рыцари. Это было похоже на горную лавину, обрушившуюся на голову нападавших. Мутамир блистал в прекрасных доспехах. Его белый плащ развивался, как крылья лебедя. Он с великолепной ловкостью обошел воинов эмира Валенсии, отрезав ему путь к отступлению, и врезался в их колонны боковым ударом, рассеивая врагов. Испуганные нападавшие бросились в разные стороны, а эмир Валенсии пытался угрозами остановить паническое бегство своего войска, но напрасно, усеивая долину трупами. Эмир Сарагоссы Мутамир гнал его трусливых воинов. Дон Гонсало де Гусман еще, не веря в успех, бросился вслед за убегавшими маврами. Он скакал, припав к гриве своего коня, и впереди видел только спину спасающегося бегством эмира Валенсии. Кони перепрыгивали через кустарники, поваленные стволы, затихшие ручьи, мелькали лощины с цветами, серебристые листья деревьев, кружились горы, заросли, облака, птицы. Эмир Валенсию оглянулся, и ужас исказил его багровое лицо. Он яростно хлестал хрипящего коня. Дон Гонсало де Гусман приподнялся, взметнулся меч в резком ударе, но эмиру удалось увернуться от него. Он пересек мелкую реку и понесся по долине. Дон Гонсало остановил коня, развернулся и поскакал на помощь принцу Санчо, ведь сечи еще кипела. Остатки воинов эмира Валенсии сражались отчаянно, понимая, что христиане вряд ли простят им коварное нападение. Дону Гонсало де Гусману было странно видеть, как мавры убивают друг друга. Тут и там мелькали белые плащи, остроконечные шлемы, и очень редко между ними можно было увидеть рыцарские доспехи. Принц Санчо находился в самой гуще сражения. Он раздавал удары налево и направо, сам очень ловко увертываясь от наседавших на него мавров. Наконец Дон Гонсало де Гусман оказался рядом с эмиром Сарагосским Мутамиром, и они вместе принялись пробиваться к принцу Санчо, а они подоспели как раз вовремя. Принц был ранен. Силы его были на исходе. Вокруг него лежали сраженные мавры. И странное дело, когда исход битвы был уже предрешен, Дон Гонсало огляделся. Он нигде не видел графа Мануэля Ортегу. Он поискал его глазами среди убитых, но и тут не обнаружил. Эмир Сарагос и Мутамир понял замешательство конфиданта короля, поднял вверх руку и подал знак. Из строя его воинов вывели коня, на котором сидел Дон Мануэль. Его лицо было бледным, а глаза бегали. «Спасибо тебе, эмир», — торжественно сказал Дон Гонсало де Гусман, вплотную приблизившись к Мутамиру и пожимая его руку. «Ты успел вовремя. Ты спас меня и принца». Мутамир широко улыбнулся, пряча свой меч в ножны. «Но ведь и ты меня спас. Я же поклялся в верности тебе и королю Кастилии». Речь Мавры была торжественной. «Спасибо тебе, Мутамир», — вновь сказал Дон Гонсало де Гусман, склоняя свою горделивую голову. «А откуда ты узнал, что мне угрожает опасность?» — внезапно спросил он. Эмир улыбнулся. «Один из твоих людей предал тебя и сообщил эмиру Валенсии о готовящейся экспедиции. Они следили за вами 2 дня, а мои воины следили за ними, так что я не мог опоздать». «Значит, христианин предал меня, а спас магометанин?» «Получается так», — эмир Сарагос развел руками. «А кто этот предатель, не желая верить, но уже догадываясь?» — спросил Дон Гонсало. И тут к нему подвели коня, на котором сидел бледный Дон Мануэль Ортега. «Вот этот человек. Делай с ним что хочешь. Мои люди успели схватить его, когда он хотел убежать, бросив своего принца». Дон Мануэль Ортега, пряча свой взгляд от Дона Гонсало, вытащил свой меч и протянул ему. Конфидент короля передал меч своему оруженосцу и подъехал к эмиру Сарагоссы. «Ты спас мне жизнь, спас жизнь христианским воинам, убив мавров. Тебя за это будут ненавидеть твои люди, твой народ. Но ты, Дон Гонсало, тоже сделал для меня подобное». Дон Гонсало де Гусман покачал головой. «Я чуть было не поплатился за это». Эмир Сарагос и Мутамир протянул свою руку. «Если я еще когда-нибудь понадоблюсь тебе, Дон Гонсало, ты дай о себе знать. Если я тебе понадоблюсь, ты тоже дай весть». Рыцари крепко пожали друг другу руки. Мутамир, натянув поводье, тронул своего скакуна. Мавританские воины в белых одеждах двинулись за своим господином и исчезли среди скал. Только убитые остались лежать в долине. Оставшиеся в живых рыцари смотрели на Дона Мануэля Ортегу, смотрели на предателя. Принц Санчо нахмурил брови, готовый выхватить из ножен меч и зарубить изменника. Дон Гонсало спешился и подошел к графу Ортега. «Что тебя толкнуло на это? Почему ты хотел погубить своего принца? Славных рыцарей, что толкнуло тебя на этот чудовищный шаг?» Дон Гонсало де Гусман на самом деле был в недоумении. Он мог ожидать от графа Ортега многого, только неподобного поступка. А тот уже взял себя в руки и насмешливо смотрел на Дона Гонсало. «Женщина, которую ты любишь, пообещала, что если я убью тебя, неважно каким способом, она будет моей». Эммануэль Ортега захохотал. Дон Гонсало бросился на своего обидчика и, вырвав его из седла, бросил на землю. Тот даже не сопротивлялся. Он лежал на спине и смотрел на занесенный над собой меч. Дон Гонсало готов был пронзить предателя, но его остановил крик. Если бы принц Санчо не крикнул «Убей его! Убей!», он, конечно же, опустил бы свое оружие, вонзив меч в грудь предателя. Но так должен был поступить рыцарь. Король же должен был поступить по-другому. Если принц не понимал этого, то Дон Гонсало де Гусман должен был научить его быть королем. Ведь такое поручение получил он от короля Кастилии, Леона и Астурии Педро I. Дон Гонсало медленно опустил меч на землю А принц, поняв, что он передумал, выхватил свой меч из ножен и готов был ринуться на поверженного предателя, чтобы убить его. «Убей его!» — кричал он. Дон Мануэль тяжело дышал, понимая, что ему недолго осталось жить на этом свете. Или Дон Гонсало, или принц Санчо, кто-то из них обязательно убьет его, ведь не может подобное предательство оставаться безнаказанным. Но Дон Гонсало убрал свою ногу с поверженного предателя и отрицательно покачал головой. «Нет, пусть он живет». Принц Санчо недоуменно вскинул брови. «Что, ты даруешь ему жизнь? Ведь он предал нас! Посмотри, сколько славных рыцарей погибло из-за его предательства! Убей его, Дон Гонсало!» Дон Гонсало гордо вскинул голову и заглянул в глаза принцу Санчо. «Смерть — это слишком легкое наказание для такого предательства. Убить может каждый, но даровать жизнь способен только король». И Дон Гонсало де Гусман спрятал свой меч в ножны. Принц Санчо некоторое время сидел на коне, сжимая в руках обнаженный меч. Его губы тряслись от ярости и ненависти к предателю. Но все-таки будущий монарх понимал, что в словах конфидента заключена великая правда, и он нашел в себе силы спрятать меч. «Я дарую тебе жизнь», — бросил принц Санчо, поднимая руку. Дон Мануэль, не веря в свое чудесное спасение, медленно поднялся на ноги. «Но почему?» — спросил он у Дона Гонсало де Гусмана. «Ведь я предал тебя. Я хотел завладеть твоей возлюбленной». Дон Гонсало замер. «Я не хочу, чтобы еще чья-то кровь омрачала нашу свадьбу. Ты свободен, Дон Мануэль, и волен поступать так, как пожелаешь, так, как велит тебе совесть». Мануэль Ортега прошептал: «Лучше б ты убил меня». Но конфидент короля ничего не ответил. Дон Мануэль Ортега, сгорбившись, медленно пошел по долине. Его конь брел за ним, изредка оглядываясь на оставшихся рыцарей. Смятение заполнило душу дона Мануэля Ортега. Он не знал, куда, зачем идет, не знал, что будет делать, и совершенно не представлял, как может жить, неся такой позор. Постепенно фигура удаляющегося предателя исчезла. Рыцари, принц Санчо и Дон Гонсало занялись погребением мертвых. Когда с этим печальным делом было покончено, и доблестные рыцари преданы земле, Дон Гонсало де Гусман подал знак, и все, вскочив на коней, двинулись за ним. «Ты знаешь, Дон Гонсало, — обратился к нему принц Санчо, — ведь я тогда был против тебя». «Когда? — спросил Дон Гонсало. — Когда Мануэль Ортега обвинил тебя в предательстве, когда ты отпустил на свободу эмиров, я считал это страшным грехом. Но теперь-то, ваше высочество, вы думаете по-другому? Да, теперь я благодарен тебе и эмиру Сарагоссы, который спас нас от неминуемой гибели. Вот видите, ваше высочество, всегда надо поступать так, как велит совесть. Вспомните слова из Библии. Пускайте свой хлеб по водам, и он вернется к вам. Да, в этих словах большая мудрость. Я ведь их раньше не понимал, хотя слышал много раз от отца. Но предателя ты оставил в живых, наверное, зря. Нет, ваше высочество, надо быть благородным, надо быть выше своей ненависти. Я не уверен в этом. Но ты, Дон Гонсало, уже однажды оказался прав, поэтому я поддерживаю то, как ты обошелся с доном Мануэлем Ортега. Рыцари тоже переговаривались между собой. Они вспоминали ужасную сечу, пытались восстановить в памяти все ее детали, жуткие моменты, ведь каждый из них был на волосок от гибели. И если б не своевременная помощь эмира Сарагоссы, то наверняка и они лежали бы сейчас в этой долине, и даже некому было предать их земле, а их доспехами и оружием завладели бы мавританцы. Да, наш конфидент поступил мудро, отпустив на свободу эмира. А я всегда был на его стороне, — сказал рыжебородый барон своему собеседнику. Точно так же поступил бы его отец, старый Родриго де Гусман, с которым я участвовал в походах, когда он был конфидентом короля. Значит, Гонсало де Гусман получил мудрость от своего отца? Да, — сказал рыжебородый барон. И дальше все двигались уже молча.